разбитая кружка. Некоторое время Грингуар бежал со всех ног, сам не зная куда, натыкаясь на углы домов при поворотах, перескакивая через множество канавок, пересекая множество переулков, тупиков и перекрестков в поисках спасения и выхода сквозь все излучины старой рыночной площади и разведывая в паническом страхе то, что великолепная латынь «Хартий» называет «вся дорога, путь и относящаяся к дороге». Вдруг наш поэт остановился. Во-первых, чтобы перевести дух, а во-вторых, его точно за шиворот схватила неожиданно возникшая в его уме дилемма. «Мне кажется, мэтр Пьер Грингуар, — сказал он себе, прикладывая палец ко лбу, — что вы просто сошли с ума. Куда вы бежите? Ведь маленькие озорники испугались вас ничуть не меньше, чем вы испугались их. По-моему, вам прекрасно слышен был стук их сабо, когда они удирали по направлению к югу, в то время как вы бросились к северу. Значит, одно из двух. Или они обратились в бегство, и тогда соломенный тюфяк, брошенный ими с перепугу, и есть то гостеприимное ложе, за которым вы гоняетесь чуть ли не с самого утра, и которое вам чудесным образом посылает Пресвятая Дева в награду за сочиненную вами в ее честь моралите, сопровождаемую торжественными шествиями и переодеваниями? Или же дети не убежали и, следовательно, подожгли тюфяк? В таком случае у вас будет великолепный костер, около которого вам приятно будет обсушиться, согреться, и вы воспрянете духом. Так или иначе, увидели хорошего костра, увидели хорошего ложа, соломенный тюфяк является для вас даром небес. Может быть, Пресвятая Дева Мария, стоящая на углу улицы Маконсей, только ради этого и послала смерть Эсташу Мубону, и с вашей стороны очень глупо удирать без оглядки, точно пикардиец от француза, оставляя позади себя то, что вы сами же ищете. Пьер Грингуар, вы просто болван! Он повернул обратно и, осматриваясь, обследуя, держа нос по ветру, а ушки на макушке, пустился на поиски благословенного тюфяка. Но все его старания были напрасны. Перед ним был хаос домов, тупиков, перекрестков, темных переулков, среди которых, терзаемый сомнениями и нерешительностью, он окончательно завяз, чувствуя себя беспомощней, чем в лабиринте замка Турнель. Потеряв терпение, он воскликнул: «Будь прокляты все перекрестки! Это дьявол сотворил их по образу и подобию своих вил!» Это восклицание несколько утешило его, а красноватый отблеск, который мелькнул перед ним в конце длинной и узкой улички, вернул ему твердость духа. «Слава Богу!» — воскликнул он. «Это пылает мой тюфяк!» Уподобив себя кормчему судна, которое терпит крушение в ночи, он благоговейно добавил: «Радуйся, звезда моря!» Относились ли эти слова хвалебного гимна к Пречистой Деве или к соломенному тюфяку, это так и осталось невыясненным. Едва успел он сделать несколько шагов по длинной, отлогой, немощеной и чем дальше, тем все более грязной и крутой уличке, как заметил нечто весьма странное. Улица отнюдь не была пустынна, то тут, то там, вдоль нее, тащились какие-то неясные, бесформенные фигуры, направляясь к мерцавшему в конце ее огоньку, подобно неповоротливым насекомым, которые ночью ползут к косту пастуха, перебираясь со стебелька на стебелек. Ничто не делает человека столь склонным к рискованным предприятиям, как ощущение невесомости своего кошелька. Грингуар продолжал подвигаться вперед и вскоре нагнал ту из гусениц, которая ползла медленнее других. Приблизившись к ней, он увидел, что это был жалкий калека, который передвигался, подпрыгивая на руках, словно раненый паук-сенокосец, у которого только и осталось, что две ноги. Когда Грингуар проходил мимо паукообразного существа с человечьим лицом, оно жалобно затянуло. «Подайте, сеньор, подайте!» «Чтоб черт тебя побрал, да и меня вместе с тобой, если я хоть что-нибудь понимаю из того, что ты там бормочешь», — сказал Грингуар и пошел дальше. Нагнав еще одну из этих бесформенных движущихся фигур, он внимательно оглядел ее. Это был калека, колченогий и однорукий, и настолько изувеченный, что сложная система костылей и деревяшек, поддерживавшая его, придавала ему сходство с движущимися подмостками каменщика. Грингуар, имевший склонность к благородным классическим сравнениям, мысленно уподобил его живому треножнику вулкана. Этот живой треножник, поравнявшись с ним, поклонился ему, но, сняв шляпу, тот же подставил ее, словно чашку для бритья, к самому подбородку Грингуара и оглушительно крикнул: «Сеньор Кавальера, подайте на кусок хлеба!» И этот тоже как будто разговаривает, но на очень странном наречии. «Он счастливее меня, если понимает его», — подумал Грингуар. Тут его мысли приняли иное направление, и, хлопнув себя по лбу, он пробормотал: «Кстати, что они хотели сказать сегодня утром словом «Эсмеральда»?» Он ускорил шаг, но нечто в третий раз преградило ему путь. Это нечто, или вернее некто, был бородатый низенький слепец еврейского типа, который греб своей палкой как веслом. Его тащила на буксире большая собака. Слепец прогнусавил с венгерским акцентом: «Подайте милостыню». «Слава Богу», — заметил Грингуар. «Наконец-то хоть один говорит человеческим языком. Видно, я кажусь очень добрым, если, несмотря на мой тощий кошелек, у меня все же просят милостыню. Друг мой», — тут он повернулся к слепцу, — «на прошлой неделе я продал мою последнюю рубашку. Или, говоря на языке Цицерона, так как никакого иного ты, по-видимому, не понимаешь, на прошлой неделе я продал свою последнюю рубашку». Сказав это, Грингуар повернулся спиной к нищему и продолжал свой путь. Но вслед за ним прибавил шагу и слепой. Тогда и паралитики без ноги поспешили за Грингуаром, громко стуча по мостовой костылями и деревяшками. Потом все трое, преследуя его по пятам и натыкаясь друг на друга, завели свою песню. «Подайте, подайте, милостыню подайте, кусок хлеба», — заканчивал музыкальную фразу паралитик. Грингуар заткнул уши. «Да это столпотворение вавилонское!» — воскликнул он и бросился бежать. Побежал слепец, побежал паралитик, побежал и безногий. И по мере того, как Грингуар углублялся в переулок, вокруг него все возрастало число безногих, слепцов, паралитиков, хромых, безруких, кривых и покрытых язвами прокаженных. Одни выползали из домов, другие — из ближайших переулков, а кто из подвальных дыр, и все, рыча, воя, визжа, спотыкаясь, по брюху в грязи, словно улитки после дождя, устремлялись к свету. Грингуар, по-прежнему сопровождаемый своими тремя преследователями, растерявшись и не слишком ясно отдавая себе отчет, чем все это может окончиться, шел вместе с другими, обходя хромых, перескакивая через безногих, увязая в этом муравейнике коллег, как судно некоего английского капитана, которое завязло в косяке крабов. Он попробовал повернуть обратно, но было уже поздно. Весь легион с тремя нищими во главе сомкнулся позади него. и он продолжал идти вперед, понуждаемый непреодолимым напором этой волны, объявшим его страхом, а также своим помраченным рассудком, которому все происходившее представлялось каким-то ужасным сном. Он достиг конца улицы. Она выходила на обширную площадь, где в ночном тумане были рассеяны мерцающие огоньки. Грингуар бросился туда, надеясь, что проворные ноги помогут ему ускользнуть от трех вцепившихся в него жалких привидений. «Куда бежишь, человек?» — окликнул его паралитик и, отшвырнув костыли, помчался за ним, обнаружив пару самых здоровых ног, которые когда-либо мерили мостовую Парижа. Неожиданно встав на ноги, без ноги, нахлобучил на Грингуара свою круглую железную чашку, а слепец глянул ему в лицо сверкающими глазами. «Где я?» — спросил поэт, ужаснувшись. «Во дворе чудес», — ответил нагнавший его четвертый призрак. «Клянусь душой, это правда», — воскликнул Грингуар, «ибо я вижу, что слепые прозревают, а безногие бегают. Но где же спаситель?» В ответ послышался зловещий хохот. Злополучный поэт оглянулся кругом. Он и в самом деле очутился в том страшном дворе чудес, куда в такой поздний час никогда не заглядывал ни один порядочный человек. В том магическом круге, где бесследно исчезали городские стражники и служители шатле, осмелившиеся туда проникнуть. В квартале воров, этой омерзительной бородавки на лице Парижа. В клоаке, откуда каждое утро выбивался и куда каждую ночь вливался выступавший из берегов столичных улиц гниющий поток пороков нищенства и бродяжничества. В том чудовищном улье, куда каждый вечер слетались со своей добычей трутни общественного строя. В том своеобразном госпитале, где цыган, растрига-монах, развращенный школяр, негодяи всех национальностей, испанской, итальянской, германской, всех вероисповеданий, иудейского, христианского, магометанского и языческого, покрытые язвами, сделанными кистью и красками, и просившие милостыни днем, превращались ночью в разбойников. Словом, он очутился в громадной гардеробной, где в ту пору одевались и раздевались все лицедеи бессмертной комедии, которую грабеж, проституция и убийство играют на мостовых Парижа. Это была обширная площадь неправильной формы и дурно вымощенная, как и все площади того времени. На ней горели костры, и вокруг костров кишели странные кучки людей. Люди эти уходили, приходили, шумели. Слышался пронзительный смех, хныканье ребят, голоса женщин. Руки и головы этой толпы тысячью черных причудливых силуэтов вычерчивались на светлом фоне костров. Изредка там, где, сливаясь со стелющимися по земле густыми гигантскими тенями, дрожал отблеск огня, можно было различить пробегавшую собаку, похожую на человека, и человека, похожего на собаку. В этом городе, как в пандемониуме, казалось, стерлись все видовые и расовые границы. Мужчины, женщины и животные, возраст, пол, здоровье, недуги — все в этой толпе казалось общим, все делалось дружно. Все слилось, перемешалось, наслоилось одно на другое, и на каждом лежал общий для всех отпечаток. Несмотря на свою растерянность, Грингуар при колеблющемся и слабом отсвете костров разглядел вокруг всей огромной площади мерзкое обрамление, образуемое ветхими домами, фасады которых, источенные червями, покоробленные и жалкие, пронзенные одним или двумя освещенными слуховыми оконцами, в темноте казались ему собравшимися в кружок огромными старушечьими головами, чудовищными и хмурыми, которые, мигая, смотрели на шабаш. То был какой-то новый мир, невиданный, неслыханный, уродливый, присмыкающийся, копошащийся, неправдоподобный. Все сильнее цепенея от страха, схваченный, как в тиски, тремя нищими, оглушенный, блеющий и лающий вокруг него толпой, злополучный Грингуар пытался собраться с мыслями и припомнить, не суббота ли нынче. Но усилия его были тщетны, нить его сознания и памяти была порвана, и, сомневаясь во всем, колеблясь между тем, что видел, и тем, что чувствовал, он задавал себе неразрешимый вопрос: «Если я существую, существует ли все окружающее? Если существует все окружающее, существую ли я?» Но тут в шуме и гаме окружавшей его толпы явственно послышался крик: «Отведем его к королю! Отведем его к королю!» «Пресвятая дева!» — пробормотал Грингуар. «Я уверен, что здешний король — козел!» «К королю! К королю!» — повторила толпа. Его поволокли. Каждый старался вцепиться в него, но трое нищих не упускали добычу. «Он наш!» — рычали они, вырывая его из рук у остальных. Камзол поэта, и без того дышавший на ладан, в этой борьбе испустил последний вздох. Проходя по ужасной площади, он почувствовал, что его мысли прояснились. Вскоре ощущение реальности вернулось к нему, и он стал привыкать к окружающей обстановке. Вначале фантазия поэта, а может быть, самая простая прозаическая причина, его голодный желудок, породили что-то вроде дымки, что-то вроде тумана, отделявшего его от окружающего тумана, сквозь который он различал все лишь в сумраке кошмара, во мраке сновидений, придающих зыбкость контурам, искажающих формы, скучивающих предметы в груды непомерной величины, превращающих вещи в химеры, а людей в призраки. Постепенно эта галлюцинация уступила место впечатлениям более связанным и не таким преувеличенным. Вокруг него как бы начало светать. Действительность била ему в глаза. Она лежала у его ног и мало-помалу разрушала грозную поэзию, которая, казалось ему, окружала его. Ему пришлось убедиться, что перед ним не Стикс, а грязь, что его обступили не демоны, а воры, что дело идет не о его душе, а попросту о его жизни, ибо у него не было денег, этого драгоценного посредника, который столь успешно устанавливает мир между честным человеком и бандитом. Наконец, вглядевшись с большим хладнокровием в эту оргию, он понял, что попал не на шабаш, а в кабак. Двор чудес и был кабак. Но кабак разбойников, весь залитый не только вином, но и кровью.